Матерь Агни-йоги. Раскрытие ликов – явление нелегкое для усвоения. Трудность в том, чтобы, зная, не осуждать. Великие духи, приходя на землю, были окружены людьми. Зная прекрасно природу человеческую со всеми ее недостатками и видя подходящих насквозь, они все же не отвращались и продолжали служить людям, часто жертвуя жизнью. В этом сущность неосуждения. Не осуждать не значит не знать, но наоборот, зная, все силы отдавать на служение. Поэтому такое служение и называлось великим.